Интерпретация – законодательная основа самоответственности. Все качества с приставкой «само» индивид должен развивать в себе до автоматического режима, то есть до способности работать в этом режиме самостоятельно. Такое качество, как самоответственность, выражает способность индивида отвечать за любое порученное дело, людей, себя, умение контролировать и регулировать работу. То есть это качество, как и многие другие, строится из совокупности других качеств, которые служат для него как бы плацдармом. Среди них важную роль играет способность индивида оценивать происходящее и себе подобных, оценивать ситуации и течение каких-либо процессов. Чем выше уровень индивида, тем большую роль играет способность оценивать все прочее. Низкие уровни, например, животные или малоразвитые индивиды, не обладают ни способностью оценивать что-то, ни отвечать за что-либо. Если в них и появляется нечто аналогичное, например, при охоте тигр способен на своем уровне оценивать ситуации, то это есть действие программы и его примитивных накоплений. Оценивающий фактор строится на включении в работу осознания и осмысления. К оценивающему фактору подключаются знания индивида. Больший объем их накоплений позволяет точнее производить оценку чего-либо и тем самым влиять на качество самоответственности. И если рассмотреть поведение низких индивидов, то они как раз обладают крайней безответственностью, то есть противоположным качеством. Они не понимают, что если дал кому-то слово, его надо обязательно держать. Если пообещал что-то, надо исполнять. Если заимел ребенка, его надо защищать и обеспечивать материально. Причина любой безответственности в отсутствии в подсознании соответствующих накоплений. И наоборот, чем выше личность по уровню, тем она ответственнее за все. И за членов своей семьи, и за производство, которым руководит, и за каждое порученное ей дело. С повышением уровня ответственность человека возрастает, и по этому качеству уже можно судить, достаточно ли высокого уровня достигла его душа. Так как данное качество развивается вместе с индивидом, то для низких уровней важное значение для его наработки имеет воспитание и иногда наказание за безответственность. Низкий не видит последствий своей безответственности. В любых действиях в первую очередь он руководствуется своими желаниями, поэтому предпочитает завершению какого-либо дела собственное удовольствие. И только наказание способна заставить такого индивида заканчивать что-то вовремя и думать о последствиях. Строгая дисциплина и страх наказания заставляют его выполнять до конца то, что ему поручено. И если в таких условиях он находится долгое время, то у него нарабатывается уже личные качества дисциплинированности и ответственности за порученное. Первоначально качество ответственности у низких душ нарабатывается принудительно. Но среди низких бывают и такие, которые через подражание положительным примерам и через упорный труд сами нарабатывают в себе ответственность и способность оценивать происходящее. Все души развиваются по-разному. Одни приходят к этому через кнут, другие через пряник, то есть через какой-либо стимул, поощрение, третий через подражание и так далее. Поэтому и требования к ним должны быть разными. Но в любом случае, чтобы самоответственность заработала в индивиде, необходимо, чтобы его подсознание накопило качества, позволяющие оценить собственную работу и зависимость от ее результата других индивидов. То есть в подсознании должно заработать качество ведения связей единения, понимание значения и зависимости общего от частного. Индивид начинает понимать, что он ответственен не только за свои дела, но и за свои слова, мысли. Накопление знаний позволяет осознавать новые механизмы в тонком мире и свое влияние на него через мыслительные и энергетические процессы. Но пока индивид не наработает в подсознании качеств, функционирующих в автоматическом режиме и направленных на оценивающий фактор происходящего, самоответственность в нем не заработает в полной мере. Каждое составляющее качество самоответственности должно иметь законодательную основу построения, что обеспечивает специальную технологию действия. А это требует от индивида соблюдения законов, установленных в обществе, и точного их исполнения, так как любое действие производит соответствующие энергопостроения внутри личности. При построении законодательной основы качеств они начинают управлять индивидом уже помимо его воли и диктуют ему то, что он должен выполнить по отношению к тому или иному делу. Так что самоответственность складывается из совокупности прочих качеств, построенных в законодательном порядке, что свидетельствует о высоком уровне этого качества и его перспективах, то есть о повышении его значения в будущем развитии. С ростом уровня личности повышается ее самоответственность. Если она взялась за какое-то дело, то не может его не исполнить, потому что механизм выполнения находится уже в управленческой части ее души. Отрицательный индивид тоже не может не исполнить того, что записано в его программе, потому что не способен выйти за ее рамки ввиду жесткого построения ситуаций. То есть он делает все по принуждению. В отличие от него, положительный индивид исполняет все как положено, даже при наличии свободы выбора, на основе действия собственного качества ответственности. При наличии этого качества все поступки и мысли человека соразмеряются с чувством самоответственности. Он мыслит и действует сообразно тем качествам, которые заложены в его подсознании и не поддается низким удовольствиям и всяким отвлекающим моментам действительности. Ничто не может помешать ему выполнить свой долг, и даже страх смерти не способен остановить его при выполнении порученной задачи. У высших личностей чувство долга выше страха смерти. Каждое качество, слагающее самоответственность, имеет иерархическую завершенность построения в ячейке матрицы, соответствующей какому-то определенному плану существования. А так как оно достигает вершины мини-иерархии для данного диапазона энергий, то закономерности из внешнего мира переходят во внутренние законы, который начинает управлять индивидом изнутри. То есть, пока качество не достигнет вершины мини-иерархии данного диапазона энергий, соответствующего одному уровню, законы управляют индивидом снаружи. Он подчиняется законам внешнего мира. Но как только в ячейке его матрицы выстроится полная мини-иерархия, качества, строящиеся внешними законами внутри ячейки, само превращается в закон, в ту управляющую силу, которая всецело подчиняет себе поведение и мышление индивида. Они, поведение и мышление, проходят через данную закономерность и приобретают те направляющие тенденции, которые формируют правильное поведение личности и не позволяют ей совершать ошибки и низкие поступки. Но так как каждый новый уровень расширяет деятельность индивидов и учит их новым функциям, то приходится пополнять матрицу новыми энергиями и строить в следующих ячейках новые мини-иерархии более высокого порядка, чем предыдущие. Идет развитие качества самоответственности в совершенно новой деятельности. Если раньше индивид был ответственен за завод, предприятие в человеческом обществе, то поднявшись выше на уровне божественной иерархии, он получает под свое руководство планету и становится ответственным за нее и все находящееся на ней. Кстати, до 2000 года Земля имела одного управителя – М, его космическое имя. Но в связи с тем, что человечество подвело своего доброго управителя, отстало в развитии за счет постоянного выбора в сторону удовольствий, а не совершенствования, он оказался смещенным с занимаемой должности. Сейчас Земля получила нового управителя, который более требователен, так что человеку не будет легко. Но виноват в этом он сам. Человек трусливо боится посмотреть правде в глаза. Но чем больше боится, тем больше втягивается в полосу наказаний. Вспоминая об этом, я говорю о самоответственности каждого на этой планете за свои поступки, слова, мысли. Отсутствие самоответственности у низких людей подвело в итоге высшую личность. Индивиды всегда находятся во взаимосвязи с высшими. Поэтому самоответственность влияет не только на ближние планы, какими являются человеческие общества и окружающая среда, но и на дальние, к которым относятся миры иерархии Бога. Конечно, если сравнить самоответственность директора завода и управителя Земли, то естественно, у последнего она многократно больше, и соответственно, больше мощь его качества самоответственности. Концентрация энергии в ячейке матрицы формирует мощь данного качества. Совокупность соответствующих мощностей различных уровней создает общую мощь самоответственности. Но на каждом уровне ей присуща своя величина, которая возрастает по мере развития личности. Большая мощь предоставляет личности большие полномочия и возможности проявления себя. Если низкой личности и высокой дать решать одну и ту же ситуацию, то каждый решит ее, исходя из качества своей самоответственности. Низкая личность, у которой это качество еще не сформировано полностью, будет руководствоваться внешними законами и собственными желаниями, а высокая личность будет руководствоваться законами внутри себя, то есть законами собственного подсознания. Его качества превращаются в законы, то есть каждое качество подсознания, есть закон для внутреннего мира индивида. А закон – это власть, требующая неукоснительного подчинения себе. Поэтому внутри личности формируются законы, диктующие ей правила поведения. Законы ее личной нравственности, определяющие ее характер. А характер слагают качества матрицы. Влияние индивида на других находится в зависимости от того, каков его характер. Спокойный характер дает одно влияние, активный – другое. Жизнерадостный оказывает позитивное воздействие. Пессимистический наводит на других тоску и уныние. Но это характер в общем своем выражении. А так как он состоит из разных качеств, то каждое может проявлять себя не в одинаковой степени, а в зависимости от своей мощности. Каждое качество обладает индивидуальной мощностью, от которой зависит сила его воздействия. В каждой ячейке своя мощность. Чем больше мощность качества, тем больше сила его влияния, подчиняющая себе все прочее. Такое качество способно подчинять себе то, что по потенциалу меньше его мощи, и диктовать ему стиль поведения сообразно своему закону. Это же касается и качества самоответственности. Будучи сформированным у высокой личности, оно помогает ей при необходимости подчинять себе других, осуществляя руководство в целях достижения общей цели. Высшая личность вынуждена это делать часто по отношению к низшей личности, постоянно пытающейся отклониться в сторону от главной цели. А это угрожает нарушить высшие планы, поэтому более мощный потенциал высшей личности позволяет при наличии ответственности за свое дело подчинять низших и направлять на путь истинный. Последнее в положительной системе осуществляется через воспитательные мероприятия, а в отрицательной системе через особое построение программы. Среди низких индивидов большая мощь используется для подавления и порабощения других в целях использования их в личных эгоистических целях. Самоответственность – это, можно сказать, качество, являющееся обобщением всех прочих качеств, так как в зависимости от того, что человек накопил внутри себя, складывается его мировоззрение и отношение ко всему, с чем он соприкасается, а также зависит оценивающий фактор, способность организовать работу и отвечать за ее итоги. В зависимости от того, как имеющиеся качества строятся и функционируют в ориентации на конкретную цель, в данном случае ею является ответственность, они будут формировать одно или другое высшее качество, например, самосознательность или самоопределенность и прочее. Самоответственность – это мощная самоорганизующая сила. Она не только организует самого индивида, но и через него преобразует в требуемом направлении окружающее пространство. Самоответственность является мощным механизмом организации и преобразования по причине того, что превращается в законодательный принцип существования личности. Но это качество, присущее достаточно зрелой душе, прошедшей долгий путь развития и сделавшей в свой багаж соответствующие накопления. От низкой, молодой души такого качества нельзя ожидать, так как ее матрица еще пуста, и она не понимает даже, как это быть ответственной за что-то. Долгий путь развития позволяет построить себя требуемым для высших миров образом. На каждом плане бытия индивид учится выполнять законы конкретного мира, и через их соблюдение и особые механизмы тонких оболочек осуществляет соответствующие построения в матрице. Выполнил закон, сделал часть его построений в ячейке. Выполнил правильно еще раз, сделал еще соответствующее построение в ней. Как бы по кирпичику сложил внутри себя нужную постройку. Каждый тип энергии строится по своим законам и через свои действия. Поэтому качество любви будет иметь одно построение в ячейке матрицы, а качество трудолюбия – другое. Отсюда и механизм их действия будет обособлен и индивидуален, ибо каждое качество строит собственную функцию определенных действий и работает по-разному. Поскольку все построения проходят через личные ощущения индивида, то всему придается индивидуальность и своеобразие. Поэтому и сама ответственность тоже приобретает окрас неповторимости и исключительности в своем выражении у каждой личности. Так что сколько индивидов, столько оттенков индивидуальности носит и самоответственность. В результате особого механизма построения данного качества оно превращается в главный принцип жизни индивида, подчиняя каждое его действие, ощущение, мысль своей организующей силе. Когда высокой личности показывают низкие зрелища, пытаясь ее совратить, то ощущение увиденного проходит через качество самоответственности и вызывает реакцию, противоположную реакции низкого индивида. Если низкий индивид будет наслаждаться увиденным, то высокий испытает жгучее чувство отвращения, отторжения, чувство омерзения. Это как раз и есть работа закономерной основы высшего качества внутри матрицы личности. Низкое и грязное не может преобразоваться в удовольствие для высокой личности, потому что в ее матрице действуют законы, которые выстраивают ответную функцию на раздражающие факторы через их высшую оценку. Что доставляет удовольствие низкому, то вызывает отвращение у высокого индивида. По этой причине земная любовь на таком плане, на каком ее понимает человек, выглядит пошлой и вызывает у высших отвращение. Им присуща всеобъемлющая любовь, чистая и светлая, любовь ко всему сущему, о чем человек пока не имеет ни малейшего представления, ибо все высшее ему пока недоступно для понимания. Наоборот, когда высшие спускают человеку свои идеи, он так их извращает, что эти идеи становятся неузнаваемыми. И здесь мы уже видим ту разницу в понимании любви, которая будет строить неодинаковые действия в ее проявлении. Но эта разница зависит от законодательного принципа, присущего индивидам и диктующего форму их поведения и отношения к чему-либо. Таким образом, мы видим, что самоответственность серьезно изменяет поведение человека, не говоря уже о высших сутях. Фактически, она превращается в личную программу действий индивида, которая всегда будет управлять им по-своему. Например, В одну ситуацию помещены два человека, добрый и жадный. Естественно, что каждый будет действовать сообразно своим внутренним качествам. Добрый станет жалеть и помогать, а жадный будет думать, как использовать данную ситуацию, чтобы обогатиться на чужом страдании. Если обратиться к отрицательным индивидам низкого земного плана, то они чувством самоответственности не обладают по причине особого построения их программ. Это качество у них нарабатывается принудительно и открывается после прохождения середины отрицательной иерархии. Но они не могут оставить работу, не завершив ее потому, что жестко построенная программа заставляет их доводить дело до конца. Но это отнюдь не работа их самоответственности. Самоответственность позволяет индивиду ощущать преобладающую устремленность своей души в любом мире, то есть внутреннюю потребность развиваться в каких-то определенных тенденциях. Таким образом, личность, закладывающая в свое подсознание основы исполняемых ею законов и правил, формирует собственную законодательную базу, строящую качество ее самоответственности как механизм личного самоуправления.